Глава 14. В усадьбу мы прибыли поздно вечером. Еще в дороге я позвонил деду, сообщив, что подъезжаем, везем двух пацанов. Попросил подойти Василия, раз он старший, пусть размещает ребят. Выделяет комнаты, обустраивает. Потом съездит с ними в Москву, купит одежду и все необходимое, а то у них ничего нет. Когда подъехали к крыльцу, я улыбнулся, так и думал, что соберутся все, включая Настю. Николай остановил машину возле крыльца. Мы вылезли наружу. «Князь Горский, Матвей Егорович, глава рода, мой дед», – представил его пацанам. Те низко поклонились. Настя тут же оказалась возле нас, погладила по голове Сеньку. «Какой милый мальчик!» – пацан засмущался. «Василь, займись ребятами, покормить не забудь, завтра в 9 у нас в штабе». Я глянул на деда, вида не показывает, но уже готов устроить со мной разборки. Васька повел их в жилой корпус. Ребята крутили головами, осматривая окрестности. Остальные пристроились сзади, направившись вместе с ними. Разместят, заодно пообщаются, познакомятся. Сердито посмотрев на нас, дед кивнул на вход. «Идемте внутрь». Устроившись в малой столовой, где уже был накрыт ужин, перекусив за чашкой чая, я рассказал, что и как было. Дед слушал внимательно, не перебивая. А вот дальше, как ожидалось, его понесло. Больше всего досталось Николаю. Все-таки он глава службы безопасности, за все отвечает. На Михаила тоже порычал, когда выпустил пар. Строго посмотрев на меня, сложил руки на груди. «Вот что ты ворчишь? Как по-другому их забрать?» Я насупился. Позвонить Рамадановскому и все урегулировать не мог. Считаю, правильно сделал. Информация о том, что парень одаренный, могла попасть к князю Куракину. Рамадановскому завтра позвоню, урегулирую вопрос. Наверняка ребят уже в розыск объявили. Нам одаренные нужны. «А где их брать?» «Император велел найти. Вот и ищу. Все остальное неважно». «Все сказал?» Дед поглядывал на меня, нахмурив брови. Но по глазам видно, уже не сердится. Он вообще быстро отходит. Все остальное лишь для вида. Скинув голову, я гордо кивнул. «Да». Тут же поинтересовавшись. «Как съездили в Москву?» «Нормально. С людьми поговорили. Можно брать на работу». Дед медленно поднялся. Я хитро прищурился. Надо парировать его наезд на меня. А если бы сам отправился со мной, как действовал? Не умничай, завтра поговорим насчет ребят. Так ничего и не ответив, он направился к себе. Я проводил его удивленным взглядом. И на этом все? Пожав плечами, ушел к себе в комнату. День был насыщенный. Слегка понервничал. Нужно отдохнуть, все остальное завтра. С утра, к 9 часам, я пришел в штаб. Василий с новичками уже на месте. Увидев меня, оба вскочили. Глаза светятся, лица счастливые. Оба низко поклонились. Понятно, кто-то все-таки просветил на предмет этикета. Садитесь, я махнул рукой. Василь, ребят обустроил? Да. Тот поднялся. Каждому по комнате, все в лучшем виде. Осталось шмоток прикупить, да и всего остального. Тогда ты свободен, иди на занятия. Отправив его, я присел в кресло. Смотрят на меня, не сводя взгляда. Ну и что такого уже успели им наговорить? «До сих пор не могу поверить, что ты Драгорн!» Сенька восхищенно прижал руки к груди. «Тихомир, обратился я к парню. В больнице ты был на эмоциях, когда согласился поехать со мной. Семёна вообще не спрашивали. Дам вам 3 дня подумать. Извините, больше не могу. Освоитесь, пообщайтесь с ребятами. Посмотрите тут все. Потом скажете свое решение. Для меня это важно». «Какое решение? Насчет чего?» Не совсем понял Тихомир. «Останетесь здесь жить, вступите в мой клан или нет. Это не просто слова, все серьезно, назад не повернуть. Если откажетесь, мы найдем семью, где вас примут. Дадим подъемных денег, все будет нормально. За это можете не переживать, устроим. Назад в детский дом не вернетесь по-любому». «Я никуда не уйду», – выпалил Сенька, испуганно поглядывая на меня. «А комнаты, что нам дали, это теперь наши?» Тут же добавил он. «Ваши», – подтвердил я, заулыбавшись. «Это круто! О таком жилье я и мечтать не мог!» Он откинулся в кресле, даже глаза прикрыл от удовольствия. Тихомир, по всей видимости, еще не все осознает. Поживет немного, привыкнет, тогда вновь поговорим. «Пойдемте, я покажу, что у нас тут имеется». Мы вышли на улицу. «Ага, все на занятиях, называется. Моя ватага стоит возле входа». «Вы чего здесь? А как же учеба?» «Да ладно!» Настя отмахнулась. «День пропустим, ничего страшного. Договорились с преподавателями». «Раз так, тогда сами ребятами займитесь». Я кивнул на них. Покажите, где что находится, просветите, что мы тут делаем. Василь, сходи к Павлу, договорись съездить в Москву. Пройтись с ребятами по магазинам. Дед средства предоставит, а то они скоро уедут на Иону. А вы? Я глянул на притихших новичков. Ни в чем себе не отказывайте. Василий, проследи, чтобы не скромничали. Не вопрос. Заулыбавшись, тот покивал, поглядывая на ребят. Передав их в надежные руки, направился к себе. Надо связаться с князем Рамадановским. Пока шел, размышлял насчет дара Тихомира. Он весьма интересный. С парнем надо серьезно поработать. Совсем не развит. Интересно, насколько усилится после прохождения через установку. Насчет Сеньки пока рано думать. Подрастет, посмотрим, к какому делу приспособить. К чему у пацана душа лежит. Зайдя в свой кабинет, усевшись в кресло, достал мобильник. Созвонившись с князем, все ему объяснил. Тот, как ни странно, меня поддержал. Все вопросы насчет ребят урегулирует. В детский дом направит комиссию, а также подключит к этому вопросу следственные органы. Как и предполагал, проблем не возникло. 3 дня я занимался личными делами, учился, тренировался. С Тихомиром и Сенькой постарался поменьше общаться, чтобы не давить своим авторитетом. Нужны их осмысленные решения. Хотя, может, зря жду, по ребятам видно, они его приняли и менять не собираются. За это время Павел вместе с Василием съездили в Москву. Накупили кучу одежды, обуви, мобильники, планшеты. В общем, всего. Ребята неимоверно счастливы, обживаются в своих комнатах. Дед отложил ненадолго поездку на Иону. Ждет окончательного решения. Надо запускать процесс по оформлению попечительства. Сегодня с утра, встретившись с ними, выслушал ответ. Ребята пришли в норму, почувствовали себя дома. Переговорив, отправился на занятия, по окончании которых пришел обедать. Дед уже сидит за столом. Поедим, заодно поговорим. Ну что скажешь? Тот отодвинул пустую тарелку, вытер губы салфеткой. Допив сок, я поставил стакан на стол. Тихомир готов хоть сейчас клятву принести и вступить в клан. Сенька даже не помышляет об ином. Одна лишь мысль, что он отсюда уедет, пробивает пацана в дрожь. Но, как понимаешь, клятву принести пока не сможет, еще мал. Дед понимающе покивал, откинувшись на спинку стула. Ты хотел, чтобы они подумали, это правильно. Я нанял юриста в Москве, будет представлять наши интересы. Пока займется оформлением ребят. Как насчет его надежности? Юрист это хорошо, давно надо было найти. Думаю, болтать не станет. Мне его через наше боевое братство порекомендовали. Там ребята серьезные, шутить не станут, за слова отвечают. Это меняет дело. Такой человек нам нужен. Понятно. Когда вы летите на Иону? В Москву выезжаем сегодня. Передам данные твоих ребят, переночуем, потом в аэропорт. В усадьбе останется за старшего Николай. Через пару дней еще 6 бойцов подъедут. В службе безопасности будут работать. Постепенно соберем команду. Они из наших, бывших сослуживцев. Надежные ребята. Предыдущих, с кем до этого в Москве разговаривал, отправим на Иону, когда начнем строительство. Рассказал он о дальнейших планах. Это хорошо, что народу потихоньку прибавляется. К тому же все военные имеют большой боевой опыт. Попрощавшись с дедом, я направился к Михаилу. В мире Ротан стояла прохладная пасмурная погода. Большой черный джип подъехал к гостинице для водителей, перевозящих руду с дальних разработок. В этом месте когда-то останавливался отряд с Никитой, следуя к шахте, где пропали рабочие. День был в разгаре, но на стоянке отсутствовали машины. Как и сам персонал гостиницы. Из машины вылез средних лет мужчина в дорогом черном костюме, начищенных до блеска ботинках, что не свойственно для этой местности. Он занимал высокое положение и не любил дальних поездок, но сейчас был особый случай. Войдя в обеденный зал, горделиво окинул его взглядом. Только один человек сидит возле окна за столом, поглядывая в его сторону. Пройдя, присев напротив, откинулся на спинку стула, осмотрев молчаливо собеседника, мужчину лет 40, ничем не примечательного, одетого в легкую черную кожаную куртку. Недовольно сморщился. И вот ради этого он сюда приехал? Трясся столько времени в джипе по проселочной дороге? «Я представляю в этом мире интересы рода князей Долгоруковых», слегка надменно произнес он, раз гость продолжает молчать. «Вы добивались встречи со мной, хотели сообщить что-то важное. Вначале хочу узнать, кто вы такой и почему встречаемся именно здесь, а не в поселке». Мужчина пристально разглядывал приехавшего представителя князя. «Потому что так безопасней. Нас не должны видеть вместе». Наконец выдал он. «Та информация, которой я владею, для вас чрезвычайно важна. Опустим прелюдию, сразу перейдем к делу. Я могу предоставить полную карту местности данного региона с указанием всех месторождений редкоземельных металлов, где будет точно указано, что залегает, на каких глубинах и даже в каком количестве. Представитель князя не ожидал подобного предложения. То, что он говорит, даже не ценная, а бесценная информация. Вот только это больше похоже на бред сумасшедшего. Подобные данные не могут существовать в принципе. Он скептически усмехнулся. «Вы меня за дурака держите? Какого черта я сюда ехал? Чтобы выслушивать этот бред? Подобное никому не ведомо. Кто вы такой? Да и вообще, не вижу смысла продолжать беседу». Он уже хотел подняться, чтобы уйти, имея крайнюю степень раздражения из-за того, что приехал в такую даль ради сумасшедшего. Хотя, с другой стороны, его рекомендовали серьезные люди. «Не спешите», – тихо с нажимом в голосе произнес незнакомец. «Вначале отвечу на ваш вопрос. Это кое-что прояснит. Я, скажем так, представляю интересы одной могущественной заинтересованной стороны». «Говорите прямо, если есть что сказать. Не тратьте мое время». Представитель Долгоруких решил все-таки пока остаться, но был готов в любую минуту уйти. «Хорошо. Думаю, надо прояснить ситуацию, иначе разговор не получится». Собеседник ненадолго задумался. «Не так давно в этом мире произошел инцидент. Вы должны об этом знать. Бесследно исчезли рабочие в одной из шахт». Представитель князя медленно кивнул, став серьезным. Этот случай доставил ему много хлопот. «Я бы хотел от лица той стороны, которая совершила этот необдуманный поступок», – продолжил мужчина, – «принести свои извинения и заверить вас, что подобного больше не повторится». Неожиданное заявление, которое поставило в тупик. Как подобное может быть? Кто он такой, чтобы говорить об этом? «Хочу загладить это недоразумение. Вот». Мужчина достал из кармана куртки небольшой мешочек, положив его на стол. «Здесь алмазы. Это компенсация за причиненные неудобства. Можете забрать себе. Или, если хотите, распределить как компенсацию пострадавшим семьям». И как реагировать на подобное? Это шутка? Но, судя по глазам собеседника, говорит он серьезно. «Странное предложение». Представитель князя задумался, поглядывая на мешочек. «С чего вы взяли, что я их возьму? А если сейчас позову своих людей и арестую вас? Правильно ли я понял? Хотя доказательств никаких не предъявлено, что вы представляете инопланетную цивилизацию. Может быть, эти алмазы ворованные? Что за провокацию вы тут устраиваете? Компетентные органы будут весьма заинтересованы с вами поговорить». «Возможен и такой ход развития событий». Это не вызвало беспокойства у собеседника, он был уверен в обратном. «Тогда вы не получите карту, и на всех ваших объектах появятся серьезные проблемы. А какие вы сами можете догадаться? Все это приведет к тому, что ваша цивилизация покинет этот мир. Вы находитесь не на том уровне развития, чтобы с нами тягаться. Так может, лучше иметь хорошие отношения, чем потерять все. Представитель рода Долгоруких откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. «Предъявите доказательства ваших слов и объясните, к чему этот разговор. Что вы хотите?» «Карту отдам сейчас». Инопланетянин выложил на стол устройство, похожее на обычную флешку. «Она совместима с вашими компьютерами, а там все на русском языке. Понимаю, сейчас вы не сможете проверить информацию, но когда убедитесь, ваши отношения изменятся. Это оплата за услугу, которую мы просим. Поверьте, предложение более чем щедрое. И мы не предполагаем вашего отказа, как и невыполнения условий. А теперь перейдем к сути. Ничего такого, что могло бы вам или вашему князю навредить, я не стану просить. Когда произошел инцидент с похищением людей, сюда приезжал юноша с серьезной охраной. Вы должны быть в курсе». То, что сейчас происходит, представителю князя ужасно не нравилось. Разговор приобрел нежелательное направление. По сути, ему диктовали условия. Возможно, этот человек действительно представляет инопланетян. А может, и сам им является. «Да, я в курсе произошедшего», – подтвердил он. «Так вот», – продолжил тот. «Юноша в пылу своей горячности ранил одного нашего, скажем так, человека. От вас потребуется сделать так, чтобы он вновь оказался в этом мире». Представитель князя отрицательно покачал головой. «Там были задействованы серьезные люди из Главного управления Имперской службы безопасности, а также Министерства обороны. Не мой уровень. Зачем это вам?» «Понимаю». Инопланетянин медленно покивал. «Но относительно вас считаем иначе. Мы всего лишь хотим выяснить, кто он такой, на что способен. Просто поговорим». Пришелец слегка улыбнулся, но как-то по-хищнически. «У нас есть предположение относительно юноши, но необходимо подтверждение. Передайте данные геологоразведки и наш разговор вашему князю. Это сулит в перспективе огромные прибыли. Не вы, а он сможет все организовать. По окончании мероприятия добавим еще алмазов, в 10 раз больше, чем сейчас. Встретимся ровно через 10 дней, в этом месте, в это же время. Вы должны будете сообщить, когда приедет интересующий нас юноша. Место, где он должен оказаться, именно та шахта, где уже бывал. Количество охраны и наличие оружия нас не беспокоит». Представитель князя еще раз посмотрел на бархатный, черный мешочек, лежащий на столе. Немного подумав, приняв решение, взял его. Развязав тесемку, высыпал несколько штук на руку. Удостоверившись, что это именно алмазы, сыпал их назад, завязав, взвесив в руке. Положил в карман пиджака. Крупные, сумма получается приличная. 1,000,000 на 2 потянет. Затем туда же убрал флешку. 10 дней слишком мало, дайте хотя бы 12, иначе можем не успеть все организовать». Некоторое время собеседник раздумывал, пристально поглядывая на него. «Хорошо, 12, но не более. Вижу, с нашими условиями вы согласны, осталось убедить в этом князя». «От богатых месторождений, спокойной добычи с огромными прибылями и хорошими с вами отношениями он не откажется», — усмехнулся его представитель. «К тому же, как я понял, если это произойдет, мы можем потерять все?» «Вы правильно поняли». Инопланетянин поднялся, представитель князя также встал. «Станем сотрудничать, вы поймете, насколько более серьезную помощь мы можем оказать на взаимовыгодных условиях», — добавил он. «Я приеду, как условились, в полдень». Мужчина слегка кивнул. «Держите все в тайне», — бросил пришелец. «Мы не прощаем предательств». Тяжело вздохнув, представитель князя вышел из зала. Переговорив с Михаилом, узнав, когда примерно привезут его мать, направился в учебный корпус. Надо решить один вопрос. Осеньке дед позаботится, устроит в московский интернат. К концу лета отправим туда. Осталось решить, как быть с Тихомиром. Пообщавшись с руководителем по учебной части, выяснил, проблем не будет. Парень станет заниматься вместе со всеми. Образовательный процесс пойдет соответственно его развитию, а также организует дополнительные курсы. Оттуда направился к Тихомиру. Оба сидят у него в комнате. Купленные переносные компьютеры осваивают. Увидев, что я вошел, ребята вскочили, поклонились. Вот не люблю этого. Прекратите мне кланяться. Я уселся в кресло, они присели на диван. Тихомир, завтра начнешь обучение вместе со всеми. Если что понадобится, обращайся к Василию. Парень явно обрадовался. А то все на занятиях, а он просто так болтается. Я рассказал им, что оформлением попечительства уже займется наш юрист. Когда все подготовим, парень принесет клятву. Сенька тут же опечалился, не может этого сделать. Возраст еще маленький. Далее поведал о себе, о программе «Юниор». Да и вообще, к чему готовимся. Поэтому создаю боевую группу. Надеюсь, желание присоединиться ко мне у вас не пропало. Закончил я. Если мои способности разовьются и усилятся, буду только рад. Стать частью твоей команды для меня большая честь. Тихомир воспринял мой рассказ с большим воодушевлением. А я? Тихо произнес Сенька, опустив голову, искоса поглядывая на меня. Подрастешь, пройдешь через установку. Надеюсь, у него, как и у остальных, начнутся изменения. Хорошо. Пацан удовлетворенно развалился на диване. Ну вот, теперь они все знают. Оставив их, направился к себе. Давно хотел заняться одним делом. Дед толком не разобрался, что находится на обнаруженном складе. Там полно различных позиций. Вдруг что-то интересное найдется. Через 2 часа, изучая каталог, я довольно покивал. 60 источников питания большой емкости. Это не аккумуляторы, а именно источники энергии. Числятся в каталоге, как устаревшие. Драгорны их давно не использовали. А для нас это технологии будущего. Мало того, есть подкаталог, где имеется полное описание их производства со всеми технологическими процессами. В изготовлении используются 2 элемента. Таких металлов не знаю. Я тут же полез в каталог, куда скинул информацию об оборудовании, что нашел в цеху. Так и не посмотрел, что это, совсем забыл. А оно как раз оказалось оборудованием по их производству. Совершенно новое, в полной комплектации. К тому же на инфокубе, что оттуда забрал, присутствует вся документация, включая процесс монтажа и обслуживания. Довольно потеряв руки, откинулся на спинку кресла. То, что оно устаревшее, это отлично. Его можно монтировать и использовать на земле. В нем нет структуры беспроводной передачи энергии. Захотелось посмотреть, что есть еще в каталоге. Даже азарт появился. Читал до самого вечера, прервавшись лишь на ужин. Наконец, вновь повезло. В контейнерах находятся 4 комплекта оборудования для установки связи через порталы. Как раньше не подумал об этом. Ведь действительно, драгорны должны были решить этот вопрос. Остается понять, как его согласовать с нашими системами. Но это уже дело техники. Разберусь с помощью своего копикомпа. Он и не на такое способен. Довольный обнаруженным богатством, я улегся спать. Деду пока не стану рассказывать о находках, потом сюрприз устрою. 3 дня прошли спокойно. Мы просто учились, проводили тренировки, где к нам присоединился Тихомир. Даже Сенька решил не отставать от старших, занимался в меру своих возможностей. Мало что у него получалось, но пацан старался. Характер боевой, парень упертый, толк будет. Сегодня я решил сходить на озеро, искупаться. Пройдусь пешком по роще, отличная солнечная погода, торопиться некуда. После того, как князь Долгоруков подробно доложил императору о том, что произошло на Ротане, в кабинете для совещаний воцарилась тишина. Вчера прибыл его доверенный человек из мира Ротан. Вначале в то, что он сообщил, князь не поверил. Тайная встреча с каким-то инопланетянином, полученные от него алмазы, карты геологических изысканий. И все это за оказание странной услуги. Разговор был долгим. В итоге, когда проверили информацию на флешке, сопоставив ее с имеющимися данными, князь еще раз потребовал пересказать детально разговор, вспоминая каждое слово. Дело принимало серьезный оборот, грозивший большими неприятностями. Отпустив своего поверенного, долго не размышляя, князь Долгоруков направился в управление Имперской службы безопасности, предварительно созвонившись с Рамадановским. После того, как тот его выслушал, практически сразу связался с императором, восприняв информацию крайне серьезно. По его настоянию в срочном порядке был созван Малый Совет, где князь Долгоруков повторил то, что уже рассказывал Рамадановскому. Обсуждения не последовало, император, поблагодарив его за проявленную принципиальную позицию, пообещал свое содействие в дальнейшем развитии освоения мира Ротан. Оставив флешку и алмазы, выйдя из кабинета, изрядно взволнованный, тяжело вздохнув, князь направился домой. Рамадановский обязался связаться с ним, когда примут решение. В кабинете остались сам император, глава Имперской службы безопасности, министр обороны, глава внешней разведки, начальник генерального штаба, а также глава Имперской гвардии. Великий князь бросил задумчивый взгляд на Рамадановского. По привычке тот открыл папку, лежащую перед ним на столе, затем закрыл. Это свидетельствовало о том, что глава службы безопасности не на шутку обеспокоен. «У Долгорукова было только 2 пути», – начал он излагать свои мысли. «Либо принять условия, получить большую прибыль и гарантии безопасности, но при этом стать их человеком, либо потерять все. По сути, ему предъявили ультиматум, по-другому это нельзя расценивать. Полученные данные геологоразведки мы не можем полностью подтвердить или опровергнуть. Потребуется много времени на проведение изысканий по указанным местам. Но в любом случае, считаю, что история с подкупом главы княжеского рода вписывается в структуру поведения противника. Юноша для них опасен. По моему мнению, они знают, кто он. В свете недавних событий информация дошла. Сопоставить факты было несложно. Добраться до него не могут, поэтому придумали данный план. Заходят с другой стороны, рассчитывая на коррупцию и корысть. Хотя само предложение весьма щедрое. Может, кто другой и согласился бы. Выслушав князя, император недовольно покачал головой. «Это понятно. Меня интересует, что будем делать». Он перевел взгляд на министра обороны. «Сложный вопрос». Тот задумчиво покачал головой. «Дать отпор агрессору в случае нападения на наше поселение проблематично. Тяжелое вооружение не применить. А они наверняка станут использовать киборгов. Против подобных воинов мы бессильны». «Мы не знаем количество противника», – взял слово глава внешней разведки. «Также неизвестно место их дислокации. Технологически нас значительно опережают. Портал могут открыть в любом месте. Отсюда последовательность ударов. Где будет нанесен первый, где последующий. Или произойдет масштабное нападение. предугадать невозможно. Разведку проводить смысла не вижу. Мир с воздуха обследовали. Ничего не обнаружено. Да и времени не хватит. Может, стоит начать полную эвакуацию? И утратить весь мир? Император нахмурился. Лишиться месторождений редкоземельных металлов? Все наши передовые технологии связаны с ними. Мы слишком много вложили в разработки, построили инфраструктуру, потеряем миллиарды. Да и как я князьям объясню? Они, в отличие от нас, не в курсе, что происходит. А кто тот юноша, о ком идет речь? Почему мы разбираем вопрос только с одной стороны? Поинтересовался глава имперской гвардии. Это направление пока не рассматриваем. Помрачнев, император тяжело вздохнул. Ситуация складывается таким образом, что сегодня потеряем Ротан, завтра иной мир. В итоге все врата придется закрыть. В таком случае... Начальник генерального штаба поднялся. Лучшая оборона – это нападение. Начать войну? И куда нападать? Парировал министр обороны. Сядьте. Великий князь махнул рукой. Генштаб прав, выбора нет. Внезапно согласился с ним Рамадановский, чем немало удивил императора. Что можем предпринять? Какие силы задействовать, если решим атаковать базу противника? Этот вопрос уже адресовался министру обороны. Тот скинул брови в изумлении, повернувшись в сторону главы безопасности. Как вы себе это представляете? Мы понятия не имеем, где она находится. Даже если каким-то чудесным образом удастся это выяснить, скрытно к ней не подойти. К тому же для атаки подобного рода потребуются целые подразделения тяжелой боевой техники. «Проводить операцию штурмовым отрядом с силами специального назначения», — добавил глава разведки. «Возможно, только в том случае, если будет найден или открыт портал на базу противника. Данный вариант идеальный. Прямое проникновение на вражескую территорию. В таком случае, для нанесения удара, быстро перебросим на Ротан порядка 100 человек, которые прошли обучение с новым видом энергетического оружия. Проведем их скрытно, как ротацию подразделений, занимающихся охраной объектов». «Если будем знать, где портал, или сможем сами его открыть, то нет смысла рисковать людьми», — глянул на него министр обороны. «Проще отправить тактический ядерный заряд небольшой мощности. От базы и следа не останется». Император недовольно покачал головой. Такие кардинальные решения категорически неприемлемы. «Даже если база одна, чем будем отражать ответный удар? Или вы считаете, что противник так просто нас в покое оставит, после того, как понесет потери? Как мы вообще узнаем, где она находится? Какой портал? Вы о чем говорите?» «Нужно поговорить с одним человеком». Глава безопасности посмотрел на императора, зная, что тот поймет, о ком идет речь. Великий князь задумался. Этот момент он как-то упустил, но стоит его проработать. «Я понял. Что предлагаешь?» «Поговорю с ним лично», — пояснил Рамадановский. «Мне кажется, мы так и не знаем всех его возможностей. Вечером доложу, по итогам разговора примем решение». Великий князь обвел присутствующих взглядом. Это пока единственная здравая мысль. Думать в ином направлении, чтобы не потерять целый мир, ему просто не хотелось. «Хорошо, так и поступим. Отложим решение, перейдем к стратегии в целом, в самом худшем варианте развития событий. Вы знаете, с каким противником имеем дело. Горский предоставил нам неоценимые сведения». Искупавшись, получив массу удовольствий, я стоял на берегу, обсыхая и нежась на солнышке. В брюках, что лежали на плетеном кресле, зазвонил телефон. Ну вот, не дадут расслабиться, кому-то понадобился. Нехотя подойдя, достал мобильник. На экране высветился абонент, князь Рамадановский. Увидел эту фамилию, как-то сразу стало неспокойно. Все мое хорошее настроение быстро улетучилось. Ведь не просто так желает пообщаться. Я ответил на звонок. «Слушаю вас, Михаил Владимирович». «Здравствуй, Никита. По телефону объяснять не стану. Вопрос сложный и долгий. Мне нужно срочно с тобой увидеться». Тут же выдал он. «Так я у себя в усадьбе?» «Вновь что-то произошло, раз понадобился». «Это хорошо. Я уже в пути. Матвей Егорович на месте?» Поинтересовался он. «Нет, улетел на Иону. Будет дней через 5. А что в этот раз случилось?» Голос у него напряженный, не к добру. «Плохо, что его нет». Было слышно, как князь вздохнул. «Прилечу, расскажу». «Хорошо, жду». Я убрал телефон. Быстро одевшись, направился в усадьбу. Надо предупредить Николая о прилете князя, да и управляющего тоже. Судя по голосу и то, что про Матвея Егоровича спросил, произошло что-то серьезное. Скорее всего, без разрешения деда или его непосредственного участия, вопрос решить будет сложно.